Глава 9. Дверь кабинета открылась, и дама Эстель Мацука, кавалер ордена короля Роджера и комиссар-резидент по делам планет на планете Медуза именем Ее Величества Елизаветы III, королевы Мантикоры и оплота державы, поднялась из-за стола. Вошедшая высокая женщина в чине командора флота двигалась с грациозной расслабленностью человека, привыкшего к гравитации гораздо более высокой, чем медузианский 0,85G, а древесный кот у нее на плече оглядывал все вокруг любопытными зелеными глазами. Дама Эстель изучала парочку с не меньшим, но скрытым любопытством, даже когда протянула руку для приветствия. «Командор Харрингтон? Комиссар?» Резкий щелкающий акцент командора также недвусмысленно указывал на ее родную планету, как древесный кот и манера двигаться. И пожатие ее было твердым, но тщательно выверенным. Точно так же пожимали руку даме Эстель и другие сфинксиане, а те немногие, кто по невниманию забыл следить за крепостью пожатия, воспитали в ней благодарность к тем, кто о нем помнил. «Не желаете ли присесть?» – предложила дама Эстель, когда командор отпустила ее руку. Мысленно она продолжала делать пометки. Харрингтон держалась уверенно, и дама Эстель пересмотрела оценку возраста, накинув 5 лет. Перед ней стояла эффектная женщина с бледным, резко очерченным лицом и большими выразительными глазами, почти такими же темными, как и у самой дамы Эстель. Волосы гостьи были пострижены короче, чем у большинства носивших белый берет мужчин, и она излучала безошибочно узнаваемую атмосферу компетентного профессионализма. «Не чета тем недоноскам», – подумала комиссар, – «которых флот обычно скидывал ей с тех пор, как Яначек захватил адмиралтейство». Однако под дисциплинированной внешностью Харрингтон таилось напряжение, тревожность. Сначала Мацука подумала, что ей почудилось, но более пристальный взгляд на спутника командора развеял все сомнения. Да, коту было любопытно окружение, но его длинное узкое тело было напряжено и насторожено. И дама Эстель повидала достаточно котов, чтобы распознать защищающий жест, которым его хвост обвивал горло Харрингтон. «Должна сказать, командор, что до некоторой степени удивлена внезапным отбытием лорда Юнга», произнесла дама Эстель. И у нее едва не отвисла челюсть, когда она увидела реакцию посетительницы. Обычное замечание, элемент светской болтовни, однако эффект оказался поразительным. У Харрингтон не дрогнул ни единый мускул, но этого и не требовалось. Глаза сказали все, сузившись с почти пугающим жестким напряжением. А древесный кот проявил куда меньше осторожности. Он не зашипел, во всяком случае, вслух. Но прижатые уши и полуобнаженные клыки ясно обозначили его позицию. И дама Эстель удивилась. Что же она такого сказала? Затем Харрингтон чуть заметно вздрогнула, подняла руку, успокаивая кота, и вежливо улыбнулась комиссару. «Я сама была несколько удивлена, комиссар. Ее сопрано звучало по-прежнему ровно, и умышленная бесстрастность насторожила даму Эстель. Однако, по-видимому, с отправкой сюда моего корабля потребность чудотворца в ремонте сделалась куда более неотложной, нежели кто-либо на Мантикоре мог себе представить. Не сомневаюсь». Даме Эстель не удалось полностью скрыть насмешку в своем голосе, и Харрингтон чуть вздернула голову. Затем она слегка расслабилась, да и кот тоже расслабился. Итак, дело не столько в том, что именно сказала дама Эстель, а в том, о ком она это сказала. Надо думать, любой, кто не любит Павла Юнга, не может быть совсем уж плохим. «Я также удивлена и польщена вашим желанием посетить мой офис, командор», продолжила комиссар. Боюсь, мы сотрудничали с флотом не так тесно, как хотелось бы, особенно в последние года 3. Хонор сидела неподвижно, но мысленно кивнула, когда дама Эстель приостановилась, как бы приглашая к комментариям. Последние 3 года. Как раз столько времени адмирал Яначек исполнял обязанности первого лорда, и хрупкая темнокожая женщина по другую сторону стола явно хотела выяснить, как сама Хонор оценивает важность Василиска для королевства. Действующий офицер имеет весьма ограниченные возможности критиковать собственное начальство, но отношения с дамой Эстель могут оказаться критичными для успеха или провала миссии Бесстрашного. «Мне печально это слышать, дама Эстель», — сказала она, тщательно подбирая слова. «И надеюсь, мы сможем улучшить ситуацию. Поэтому-то я и здесь». Разумеется, это визит вежливости, но мои первоначальные инструкции по Василиску предусматривали, что старшим офицером остается лорд Юнг, и, боюсь, я лишь поверхностно представляю себе текущее положение дел. Не могли бы вы просветить меня относительно специфических аспектов здешней жизни и обстановки в целом? Комиссар глубоко вдохнула и с явным облегчением опустилась в кресло. Хонор заметила, что хозяйка непритворно удивлена, и это одновременно и порадовало, и смутило гостью. Реакция комиссара была вполне объяснима, однако просьба казалась слишком скромной для офицера, который собирается выполнять свои обязанности, а намек на безалаберность флота обжег стыдом. «Мне очень приятно слышать ваши слова, командор». Дама Эстель слегка опустила спинку кресла и сложила руки на коленях. Голос ее стал куда менее настороженным. «Я счастлива поделиться всем, что знаю. Но, может быть, вы сначала поведаете мне, о чем вам уже известно? Таким образом, я смогу заполнить пробелы, не утомляя вас». Хонор переместила немеца на колени. Напряжение ушло из его гибкого тела. Явный признак одобрения Мацука. Он свернулся довольным клубком и заурчал. «Думаю, мои люди уже помогают регулировать операции на терминале, мэм. Но понимаю, что это, по сути, не ваша епархия. Меня гораздо больше заботят мои обязанности по поддержке и обеспечению безопасности здесь, на Медузе. Мои данные, похоже, несколько устарели, судя по количеству грузовиков на орбите. Вот уж не могла подумать, что на планете ведется такая активная торговля». «Нет, это движение последнего времени», – задумчиво нахмурилась дама Эстель. «Вам известно об анклавах?» «В общих чертах. Они в основном представляют собой торговые точки, не так ли?» «И да, и нет. По условиям акта об аннексии, королевство заявляет свои права на систему в целом и устанавливает протекторат над медузианами, но отказывается от непосредственного владения их планетой. В результате весь этот мир является одной огромной резервацией аборигенов, за исключением специальных мест, отведенных для анклавов инопланетян. Это не является нормальной процедурой установления прав на территорию, но тогда нас больше волновал терминал, нежели планетарная недвижимость. И в акте изо всех сил старались сделать это различие очевидным. Собственно говоря, он обязывает королевство предоставить медузианам полную автономию, насколько это будет возможно, дабы в полной мере продемонстрировать отсутствие имперских амбиций». Выражение лица дамы Эстель ясно говорило, что она думает об акте аннексии. «Как прямой результат благородства наших побуждений», – продолжала она, – «правовое положение оказалось весьма шатким. Одно или два государства типа Хевена утверждают, что протекторат без владения с юридической точки зрения не имеет смысла. При такой интерпретации межзвездного закона, каковая, к сожалению, имеет быть подкреплена некоторыми весьма увесистыми прецедентами, Медуза является ничейной территорией, а у меня нет никакой власти давать указания инопланетянам на ее поверхности. Кстати, такова официальная позиция хивеницкого консула. Правительство Ее Величества придерживается иной точки зрения, и, как говорится, обладание – это 9/10 закона, но специальные пункты акта об аннексии ограничивают мои возможности. По условиям миссии я могу своей властью предпринимать любые действия, необходимые для предотвращения эксплуатации туземной расы. Но у меня нет права позволять или не позволять другим государствам устраивать здесь анклавы. Я просила об этом, и думаю, правительство дало мне подобные полномочия, но протащить необходимые поправки через парламент не удается. Поэтому я могу определить местоположение анклавов других государств, регулировать их торговлю с медузианами и исполнять общие полицейские обязанности после того, как они, инопланетники, здесь уже завелись, но я не могу отказать им в доступе на планету. Хонор, понимающе кивнула. Либералы были так озабочены тем, чтобы не позволять Мантикоре эксплуатировать несчастных туземцев, что оставили даже не лазейку, а двери настежь для куда менее принципиального народа. Хорошо. Дама Эстель покачалась в кресле и хмуро уставилась на потолок. Изначально здесь, на Медузе, имелось лишь несколько анклавов. Как вам, несомненно, известно, медузиане находятся примерно на уровне позднего бронзового века, и помимо нескольких подлинно прекрасных артефактов, у них нет практически ничего ценного с точки зрения межзвездной торговли. В результате никто особенно не напирал на создание планетарных рынков, и агентство по защите аборигенов прекрасно держало ситуацию в руках. Однако, за время моего собственного пребывания в должности, ситуация изменилась. Не столько по причине увеличения торговли с медузианами, сколько из-за усиления движения через здешний терминал. Полагаю, рост орбитальной, складской и распределительной инфраструктуры неизбежен. Особенно, если можно перемещать грузы с одного борта на другой без уплаты высоких налогов и пошлин, принятых в пространстве Мантикоры. «Имеются, конечно, и другие стимулы», – добавила она сухо, и Хонор невольно скривилась. Как бы то ни было, поначалу очень немногие торговые дома открывали офисы на поверхности планеты. Так, в основном, анклавы и появились. Большая часть необходимых им товаров ввозится извне, и местная планетарно-орбитальная активность большей частью направлена на их обслуживание. В то же время коммерсанты всегда остаются... коммерсантами. Для компенсации текущих расходов они развивают торговлю с медузианами. Дополнительная группа товаров довольно скромна. Драгоценные камни, местное прикладное искусство, мох, лак в качестве приправы, шкуры и кость бихнора, а также прочие мелочи. Возможности аборигенов ограничены, а товары недороги. Медузиане только учатся вплавлять железо и ковать жалкое подобие стали. Представляете, как они ценят ножи и топоры? Современные ткани тоже пользуются спросом. По сути, большинство коммерческих агентов в наглую обдирают бедняк. Те и малейшего представления не имеют, насколько дешевы для импортеров привозимые безделушки. Также аборигены не понимают, насколько легко торговцы могут поработить их. Мы пытались смягчить синдром зависимости, установив очень жесткий потолок на технологический уровень ввозимых товаров. Но и медузиане, и инопланетники возмущены нашим вмешательством. Она примолкла. Хонор снова склонила голову. «Неприятнее всего то, — продолжала дама Эстель с нажимом, — что на мантикорских торговцев распространяется специальный запрет парламента на продажу аборигенам любого механизма, более совершенного, чем ручной ворот, дабы мы не сделали их зависимыми от нас. Определенная мудрость в этом постановлении есть, но в результате наши соотечественники недовольны нами даже больше инопланетников, поскольку мы ограничиваем их конкурентоспособность. Это, кстати, затрудняет получение достоверной картины процесса в целом. Даже мантикорцы уклоняются от сотрудничества с нами. Аза, да и я, по сути, являемся посторонними на планете, номинально находящейся под нашим протекторатом. И, наконец, самое плохое. Я совершенно уверена, торговля с туземцами используется в качестве прикрытия для тайного обмена контрабандными товарами между самими инопланетниками и мантикорцами. Но не могу не прекратить не доказать это. На Медузе должность, подобная моей, не дает и тени той власти, которую я могла бы иметь дома». Она умолкла и с сухим хрустом расцепила стиснутые на колени руки. «Извините, командор, боюсь, я только что наступила себе на любимую мозоль». «Не извиняйтесь, комиссар. Похоже, у вас еще сильнее подрезаны крылья, нежели мне казалось». «На самом деле, все не так плохо, как мне иногда верится», – рассудительно произнесла дама Эстель. «Физическое ограничение размещения анклавов в единственном центре здесь, в Дельте, в сочетании с моей властью контролировать использование инопланетного транспорта за их пределами, ограничивает физическое распространение торговых сетей. Это не останавливает контрабанду между инопланетниками, если таковая и впрямь существует, и не может полностью остановить поток инопланетных товаров к медузианцам, но замедляет его. Большая их часть проходит через туземных торговцев, прежде чем достичь последующих пунктов назначения. И, если сказать по правде, дела туземцев меня заботят гораздо меньше дел короны». Хонор насторожилась, а Немиц поднял голову, когда она перестала чесать ему уши. «Я доложила о своих подозрениях, ладно, ощущениях графини Морице. Здесь имеет место не просто торговля с туземцами или даже контрабанда». Мацука бросила острый взгляд на Харрингтон, но та старательно хранила бесстрастное выражение лица. Графиня Нового Киева Морица Тернер занимала пост министра по делам Медузы, а возглавляла она партию либералов. Дама Эстель тихонько фыркнула, словно отсутствие выражения на лице собеседницы подтверждало ее собственное мнение о начальстве. Затем она вздохнула. «Может быть, у меня и паранойя, командор, но я не могу отделаться от ощущения, будто определенные круги на Медузе слишком пекутся о собственной неприкосновенности, даже в ущерб торговле, в том числе и нелегальный. «А не входит ли случайно в эти определенные круги Республика Хевен?» — тихо поинтересовалась Хонор. Комиссар чуть наклонила голову. «Именно. Штат их консульства ужасно раздут. Слишком много торговых представителей. Конечно же, через терминал идет большой поток их транспорта. Западная треть республики ближе к Василиску, чем к звезде Тревора. Но они также настоятельно добиваются расширения льгот для торговли с медузианами. На самом деле, республиканское консульство официально аккредитовано при одном из местных медузианских городов-государств, а не при правительстве Ее Величества. Хевениты понимают, что это правовая фикция, и до сих пор мне довольно успешно удавалось ставить их на место. Но на самом деле, мне кажется, они больше заинтересованы в установлении тесных контактов с аборигенами и играют активную роль в формировании отношений медузиан к инопланетникам. «В противовес нашему присутствию?» «Именно!» — повторила Мацука еще более воодушевленно и впервые с начала встречи улыбнулась по-настоящему. «Думаю, они надеются, что противники аннексии у нас дома в конце концов добьются своего. Если это произойдет, у Хевена появится отличная возможность влезть и установить свое собственное владычество, особенно при поддержке местных. Видит Бог, хевенитами не движут иные мотивы, кроме контроля за терминалом, но им необходимы моральные оправдания перед собственным населением и Солнечной Лигой. Их официальная позиция гласит, условия акта аннексии равносильны отказу от любых законных притязаний на территорию. Если мы и впрямь выйдем из игры, планета свалится им в подол, словно спелое яблоко». «И вы думаете, это все?» – нажала Хонор. «Не знаю», – медленно произнесла комиссар. «Я не вижу для них иной выгоды, но мне не удается отделаться от ощущения, будто происходит что-то еще. Мои люди наблюдают за консульством и агентами так пристально, как только могут. Ничего конкретного, стоящего доклада графини. Меня смущает их отношение к нам». Улыбка Эстель сделалась саркастической. «Конечно, я их тоже не люблю. И, возможно, это налагает отпечаток на мое восприятие». Хонор медленно кивнула. Комиссар не произвела на нее впечатления человека, склонного к поспешным выводам и предрассудкам. «Как бы то ни было», – продолжила Мацука более резко, – «такова в основном ситуация с инопланетниками на Медузе. Касательно, собственно, аборигенов, моих людей из Аза слишком мало». И они слишком перегружены работой, чтобы достичь той степени охвата, какой мне бы хотелось. Правда, отношения с медузианами у нас с самого прибытия сложились просто замечательно. У столь несоизмеримых культур подобное случается редко. Некоторые клановые вожди требуют снятия ограничений на импорт, нагнетая тем самым некоторую напряженность. Но в целом мы дружим. Особенно с городами-государствами, здесь, в Дельте. У нас имеются небольшие проблемы в более отдаленных и малонаселенных регионах. В данный момент меня больше всего тревожит резкий рост употребления медузианами мехоки. Хонор вопросительно приподняла бровь, и дама Эстель неохотно пояснила. Мехоки – наркотик. Его трудно выделить при помощи местных технологий. В воздействии на организм нет ничего нового. Одним из признаков саморазрушения аборигенных культур всегда был рост потребления наркотиков и интоксикантов. И мне горько видеть, как медузиане пытаются ступить на проторенную дорожку. Мой предшественник барон Хейтауэр и я пришли к выводу, что медузианская цивилизация обречена из-за нашего присутствия и особенно разрушительного воздействия соблазнов цивилизаций. Есть надежда избежать гибели, найдя компромисс между технологией и естественными ценностями туземцев. Мы оба посвятили контролю над уровнем изменений столько времени, сколько смогли. Меня бесит необходимость постоянно отвлекаться на инопланетников, следить за ними. Но без этого невозможно сохранить целостность медузианской культуры. Таким образом, вы ждете от меня помощи в установлении обмена между анклавами и орбитальными транспортными потоками? Совершенно верно. Мне бы хотелось в случае необходимости иметь возможность вызвать сюда наряд ваших морских пехотинцев. Но, как я уже сказала, до сих пор мы справлялись весьма неплохо. Если бы вы взяли на себя инспекцию челноков и общий контроль над передвижениями, это бы высвободило большую часть моего персонала из Аза. «Вы хотите сказать, Юнг даже не...» Хонор задохнулась от возмущения, и комиссар, скрывая смех, закашлял в кулачок. «Хорошо, комиссар. Думаю, мы с этим управимся. Дайте мне пару дней на проработку деталей. Я выделю два катера для постоянной работы. Если вы со своей стороны пришлете специалиста, занимающегося этой проблемой, мы с удовольствием ознакомимся с его опытом, прежде чем приступим». «Сделаем», – быстро сказала дама Эстель. «И также неплохо было бы назначить ответственного за связь», – задумчиво продолжала Хонор. «Но я уже откомандировала почти 10% своего флотского состава для исполнения функций таможенных групп и охранного персонала на контроле Василиска». Она не заметила изумления на лице комиссара. «И у нас есть проблемы с комплектацией. Полагаю, когда мы начнем осуществлять контроль и инспекцию челночного потока, может стать еще хуже. У вас есть кто-нибудь, кого бы вы могли отдать мне для координации с вашим флотом?» «Я не только могу предоставить вам офицера связи, командир, но и сделаю это с радостью. И думаю, у меня как раз есть для вас подходящий человек. Майор Барни из Варян, мой старший полевой сотрудник ВАЗа. Прежде чем подать в отставку и перейти на нашу сторону улицы, он служил в морской пехоте и имел звание сержанта. Мне бы не хотелось надолго отпускать его с планеты, но вам на несколько дней, безусловно, одолжу. Он хороший человек, сторожил медузы, участвовал в наших собственных инспекционных проверках челноков. Как вам такой вариант?» «Это звучит просто прекрасно, комиссар». Хонор, вставая с улыбкой, протянула руку, а немец перетек ей на плечо. «Спасибо. И за информацию тоже спасибо. Больше не хочу отнимать у вас время. Но, пожалуйста, не стесняйтесь вызывать меня, если я смогу что-нибудь для вас сделать. Или если вы сочтете, что мне стоит обратить на что-то внимание». «Все непременно, командир». Взгляд дамы Эстель заметно потеплел. «И спасибо вам». Она не уточнила, за что именно благодарит. И Хонор про себя усмехнулась. Комиссар проводила гостью до двери и еще раз пожала ей руку, прежде чем та откланялась. Дверь закрылась, и дама Эстель с довольным выражением на лице вернулась в свое кресло. «Джордж», — вызвала она по кому, — «не разыщешь ли Барни из Варяна? У меня для него новая работа». «Сделаем», — лаконично ответил первый помощник и умолк. «Как прошла встреча, босс?» — спросил он чуть погодя. «Вообще-то говоря, я думаю, что она прошла очень хорошо». Дама Эстель дала отбой.